История 68. Фокус внимания. Дело было поздней ночью в крупном мегаполисе. Водитель такси сидел в машине у подъезда и смотрел новости в телефоне. Внезапно дверь открылась, и в машину села женщина без одежды. «Поехали», — уверенно сказала она. Женщина была совершенно ногой. В чем мать родила? Водитель повернулся и стал внимательно ее разглядывать. Он 3 или 4 раза посмотрел на женщину сверху вниз, и потом столько же раз снизу вверх. Затем он включил свет и снова стал внимательно смотреть на женщину. В какой-то момент женщине это надоело, и она с возмущением сказала: «Вы что, никогда не видели женщину без одежды?» Она набросилась на мужчину, стала его бить и царапать, словно дикая амазонка, наносила один удар за другим. Таксист еле успел выбежать из машины. Приехала полиция. Стали разбираться. «Он маньяк! Так разглядывал меня! Я думала, он хочет на меня напасть», — нервно рассказывала полицейским женщина, укутавшись в куртку, которую ей любезно дал один из прохожих. Когда полицейские спросили таксиста, зачем он так внимательно разглядывал женщину и хотел ли на нее напасть, он честно ответил: «Я смотрел на нее не потому, что меня привлекла ее внешность. У меня красивая жена, которую я сильно люблю, и я не фанат разглядывать других женщин. Я смотрел на нее только потому, что я так и не мог понять, куда она спрятала деньги. У нее даже не было сумки или телефона». Во всех товарно-денежных отношениях ваш фокус внимания всегда должен быть на деньгах. Помните об этом. Часто в деловых моментах мы смотрим на что угодно, только не на деньги и на нашу выгоду. А ведь это принципиальный момент. Неважно, продаете вы что-то или покупаете, о деньгах всегда важно помнить. Помнить, чтобы как минимум вас не обманули.